Слышу стоны и визги, и все с утра пораньше. Неужели вы занялись сексом без меня? Доброе утро, Тенглухнпфа. Киска Виспер всегда такая мокрая, когда я в нее кончаю. У меня для тебя хорошая новость, Тен. Ты станешь объектом исследования для Блейз. Хм, и что же ты на этот раз придумал? Заинтересованно спросила девушка. Наклонившись к ушку волчицы, Соник попросил ее выполнить одну его просьбу. Девушка слегка поморщилась, но когда Соник надавил на ее киску, слегка водя членом из стороны в сторону, она все же согласилась. Придерживая Тенгу за попу и поднимаясь, Соник вытащил из волчицы весь измазанный различными выделениями здоровенный пенис, который заставил Блейз широко открыть глаза от удивления. Это называется член, он есть у любого мужчины и является внутренним органом, пока не возбужден. При помощи Тенгла и Виспер мы преподадим тебе урок полового воспитания. Ты готова, принцесса? Весело поинтересовался Ёж. Девушка, промолчав, вопросительно посмотрела на Соника, а тот, лишь подмигнув, шатая злющим и пускающего слюну змеем, покачивая дутыми от возбуждения яйцами, сократил дистанцию с лицом девушки, выведя из-за спины Тенгл, в то время как Виспер, обняв Блейз сзади, начала лизать ее шею и ласкать ее грудь, подергивая пальчиками рук за сосочки. Сейчас Тенгл не возбуждена и даже не знает, чего ждать, но стоит мне, чмок, поцеловать ее губы, как кровь в ее организме начнет нагреваться, на лице выступит легкий румянец, а сама она поймет, чего я хочу, и захочет того же. Теперь я буду ласкать ее грудь руками, а попку членом, который весь покрыт спермой, отчего ее инстинкты подскажут ей, что пришло время заняться сексом. Видишь, она возбудилась и полностью готова к близости. Обычно следует дольше ласкать девушку для того, чтобы дождаться большего выделения смазки из ее киски, но к Тенгл это не относится, она любит, когда с ней обращаются грубо, поэтому я, не церемонясь, резко в нее войду. Воткнувшись между ног девушки, показывал Соник. Уу-мм-мм, Тенгл, видишь, как активно начала вытекать смазка? Это говорит о том, что она в восторге от моей напористости. Это водица помогают без лишних торможений активнее заниматься сексом. Смотри на то, как она весело скачет на моем члене, всматривайся в то, как ее киска всасывает его. Небольшое образование между губами киски — это ах-ах, мммм, клилилит, это тор, да именно. Если начать его сильно тянуть вверх, то это лишь принесет боль, но если массировать его, как я это делаю сейчас, жамкать и потихонечку оттягивать, то это сразу выводит секс на новый уровень наслаждения. Посмотри на ее похотливое лицо, сейчас я сую свои пальчики в ее рот, и она начинает их сосать. Чем больше мы контактируем, тем больше из нее течет. Смотри, как она напряглась, сейчас произойдет нечто. Ау-ум-ф-пха. Когда девушка чересчур возбуждена, то она кончает от удовольствия. Это называется оргазм, Соник дополнила Виспер. После оргазма всегда нужно выдержать паузу, дать передохнуть своей партнерше, облизать ее щеки, подмышки или любые другие зоны, где ты чувствуешь необходимость уделить внимание. Когда я чувствую удовольствие и любовь, которую ко мне испытывает девушка в момент затишья, начинается буря, мой член напрягается и незначительно увеличивается, сперма подходит к моему кончику, и я начинаю выливать ее внутрь. Ух-ху! Теперь, когда я заполнил ее полностью и все эти склизкие выделения скатываются на мои яйца, я хочу большего, поэтому я вытаскиваю член и кладу ее на кровать, нагибаю ее так, чтобы ее попа смотрела прямо на меня, а да, это узкая дырочка, я вставляю свой член туда, очень туго, но это стоит того, это так приятно. Из этой дырочки ничего не выделяется, она всегда сухая, поэтому для более легкого движения внутри нее, нужно делать так, как я сделал сейчас, воспользоваться смазкой, которая вылилась из киски Тенгл. Когда я полностью вошел внутрь, я чувствую, как мой член сжимается со всех сторон, как его пытается затянуть внутрь и выпихнуть наружу. Это потрясающее чувство, но еще приятнее становится двигаться внутри ее попки, когда она стонет. Ей явно больно, но она хочет, чтобы я был еще грубее, ведь сжимает мой член все сильнее. Я беру ее за начало хвоста и тяну вверх, в сторону, к себе. Видишь, сколько от таких простых движений вылилось смазки. Она наслаждается. Настоящая извращенка, которая готова пойти на любую шалость, обожаю это в ней. Я уже не могу сдерживаться и снова чувствую, как хочу кончить. Кхы-ах, льет как из ведра. Когда я засовывал свой член в киску, я вечно упирался в матку, но если девушка достаточно возбуждена, то матка отдаляется и можно двигаться спокойно. Попа отличается от киски, В попету мой кончик никогда не находил преграду, а скорее выпрямлял ее. Из этой дырочки вытекает моя сперма. Я бы и рад остаться подольше внутри, но хочу показать тебе еще кое-что. Смотрю, ты от увиденного уже вся течешь. Виспер молодец, хорошо постаралась. Блейз, взгляни на мой член. Он весь покрыт спермой. Это не дело, поэтому я даю слизать ее. Она начинает держаться ручками за него, начинает водить языком. Она пытается отдышаться, но все равно слизывает то, что осталось на моем члене. Хорошая девочка, ты на славу потрудилась. Гладя по головке счастливую Тенгл, добавил Соник, с некоторой досадой поцеловав в закрытый глазик. Не знаю, как у тебя отношения с Сильвером сложатся, но я уверен, что ваш первый раз будет просто нечто. Я не люблю его, мы просто друзья. Прикрывая интимные зоны, грустно сказала Блейз, что правда, а ты не боишься, что синий сердцеед и твое сердце обглодает, в то время как Сильвер будет горевать без тебя? Подобравшись ближе, спросил Ёж, ты хоть знаешь, на какие жертвы он готов ради того, чтобы сделать тебя счастливой? Это самый лучший вариант для тебя, если ты все еще думаешь, что межвидовые отличия могут помешать вам, то забудь. Я уверен, что вы станете одним из редких случаев межвидовой близости. Вплотную подобравшись к лицу Блейз, сказал Соник. Смачная пощечина больно ошпарила лицо Соника, переведя взгляд со стены на Блейз. Ёж недоумевающе пялился на девушку. «Прости, Соник, но ты был слишком назойлив. Повторяю последний раз, я не люблю его. Это правда, что я очень ценю его и сейчас это самый близкий друг для меня, однако, на самом деле мы даже не самые лучшие друзья, и ты прекрасно знаешь, кого я считаю своей лучшей подругой. Те качества, о которых ты мне твердишь, кажется, ты его слишком плохо знаешь». Без злобы, но с сожалением, вспылила Блейз. «Давно я не видел тебя такой, но ты права, я оказался слишком наивен в своих убеждениях. Не извиняйся, ты все правильно сделала, я перегнул. Примечание к части. Я предупреждал, что ты будешь меня проклинать. Лимонная слива с виноградным соком арахиса. Я художник, я так вижу, истукан. Неозвученные чувства». Сила мыслей перекрасила коричневую дверь, добавив ей березовый оттенок, после чего закрылась, громко хлопнув. Из-за двери послышался стук. С последующим вопросом от Сильвера: могу войти? Не имея никакой задней мысли, Ёж собирался принять гостя, но Тенгл, вовремя сообразив, прикрыла ему рот. У нас есть незаконченное дело, поэтому подожди еще немного, хихи, нервно ответила возбужденная девушка. В чем проблема, Тенгл? Стесняешься показать Сильверу? Все еще не отойдя от недавнего стресса, спросил Ёж. Да-да. Покосив взглядом, ответила Тенгл. Из парней я только тебе не стесняюсь показать свою возбужденность. Ха-ха, я так понимаю, у вас там весело, тогда желаю тебе как можно больше внимания уделить девочкам, весело отозвался Сильвер. Посмотрев на голые тела подружек и на Блейз, которая уже начала натягивать фиолетовое платье, Соник понял, что самое время распрощаться с голыми телами девушек и встретить их в обремененном одеждой виде. Соник отправился к волчице, которая подыскивала себе подходящую одежду взамен утерянной. Обняв девушку со спины и прикоснувшись к ее лобику, стало очевидно, что температура стабилизировалась, и если не подвергать девушку нагрузке, то она не поднимется. Оказывается, ты такой романтик. Ни на секунду не забываешь ни о слепоте Тенгл, ни о моей температуре. Можешь не переживать, со дня на день я выздоровею. Улыбнувшись и поцеловавшись в губы, произнесла волчица. Заглянув в шкаф, Соник увидел целую кучу нарядов различных цветов и дизайнов. В этот момент его посетил странный вопрос. С недавних пор я заметил, что все девушки носят лишь знакомую мне одежду. Прошло много времени, а никто из вас не изменил свой образ. С чем это связано? Ища нечто похожее на старый наряд, спросил Ёж. То, как мы одеваемся, это показатель нашего характера. Одежда должна соответствовать образу. Мне нравится наш повседневный стиль, поэтому у меня точно где-то есть такая же одежда. Если ты не знал, то одежда и обувь сами подстраиваются под носителя. Да, теперь припоминаю. Я когда становился оборотнем, моя обувь менялась. Хм, может, все-таки нарядим Тенгл в желтое платье, а тебя в бело-голубое? Думаю, в них вы будете очень обаятельно выглядеть. Положив подбородок на голову обнятой девушки, спросил Ёж. Девушка была не в восторге от идеи одеть бело-голубое платье. Оно совершенно ей не подходило по образу, но говорить об этом она не стала, лишь немножко надувшись. Соник, заметив перемену в настроении, задумался о ее словах. Впрочем, Тенгу в платье действительно будет выглядеть более естественно, чем ты в голубом. Ты ведь любишь бледные тона и закрытый стиль. Тогда, о, это в самый раз. Соник вытянул черное платье, похожее на плащ девушки. Начиная с шеи и уходя ниже находилась прозрачная, полублеклая часть, точно такая же, как и на плечах, переходящих в обвисшие рукава. Окончание юбки, доходящей чуть ниже колен, была заостренной, как множество стрел. Такой, даже воинственный образ как нельзя лучше подходил девушке. Настроение Соника приподнялось, а волчица, кротко улыбнувшись взглядом, дала понять, что данный вариант ее устраивает. Повернув девушку к себе и в похотливой манере поднимаясь от изгибов талии до подмышек, Ёж начал поднимать ее руки вверх, натягивая одежду на девушку. Ёж ровно так же спустился до бедер. В нижнем отделе были аккуратно сложенные трусики. Взяв их, Ёж, опустившись на колено и подняв лапку волчицы, начал тянуть их вверх. Проделав это и со второй, он уже дотянулся до упругой попы, заводя пальцы за лямки и массируя булочки. Ёж почувствовал во взгляде девушки похоть и возбуждение. Это стало красной чертой, через которую Ёж через силу не переступил. Прикоснувшись к губам девушки и почавкав ими, Соник, погладив затылочек прелестницы, взяв желтое платье и нижнее белье, сопровождаемый печальным взглядом Блейз, Ёж уронил сидячую Тенгу на подушку. «Хе-хе-хе, ненасытный какой, хочешь еще поиграть?» — раздвигая ноги, спросила слеповатая развратница. Ничего не ответив, Ёж сомкнул лапки девушки и приступил надевать на нее трусики, будто прощаясь, погладив между ее ног. Натягивая снизу желтое платье с одной лямкой, Тенгу, будто чего-то испугавшись, содрогнулась. «Так, постой, только не говори мне, что это платье. Оно самое, уверен, ты будешь выглядеть в нем как принцесса». «Нет, только не это. Я не буду носить женские штучки». Упираясь ногами в ежа и руками в платье, кричала девушка. «Успокойся, дуреха, порвется же, отпусти. Я слишком мужественная для такого». Выкрутившись, не унималась девушка. «Это значит, что Веспер купила ее для тебя, и она точно хочет, чтобы ты ее хотя бы примерила, ведь сейчас она тоже в платье». Не сдержался Ёж. «Что правда?» — успокоилась девушка. «Ну, я сразу понял, что вы хотите увидеть друг друга в этой одежде. Жаль, что ты сейчас не можешь этого сделать, но мне кажется, Веспер была бы счастлива, увидев тебя с более женственной стороны. А что касаемо меня, я просто хочу в очередной раз одеть тебя и облапать». Не скрывая своих мотивов, ответил Ёж. «Хэймэф, а тебе понравлюсь такая я?» — смущенно поинтересовалась девушка. «Тенгу, ты в любой одежде, даже в ободранном мешке, будешь выглядеть сексуально. Я с большим трудом сдерживаюсь, находясь в обществе таких красавиц. Если бы не обстоятельства, то я бы тратил на вас столько времени и похоти, сколько вы сами того пожелаете, но когда я вижу твои пустые глаза, мне становится так больно. Я не могу сложа руки ждать чуда, поэтому прошу, дождись момента, когда город будет спасен, а твои глазки снова будут видеть чистое небо». Соник с надеждой держал теплые руки печальной девушки. «Я... хорошо, я надену это платье. Надеюсь, ты поможешь мне в этом». Смущаясь от перспективы стать женственнее и от романтичности высказывания ежа, согласилась Тенгу. «Мне только в радость пощупать тебя везде, куда дотянутся руки». Соник улыбнулся. Повернувшись и посмотрев на одетую Блейз, Ёж не осмелился предложить ей надеть голубое платье, которое так хорошо на ней смотрелось бы, даже учитывая то, что ее грудь была слегка мала для него. Дотянув лямку до плеча, Ёж провел от груди до спины девушки. Проведя средним пальцем по позвоночнику и скатываясь под хвост, нащупывая выемку между булочек и поводя по ней, Соник ухватился за молнию, вытягивая ее вверх, а хвост вниз. Поджимая колени, Тенгу как могла сдерживала позывы, но от такой нежности просто растаяла и, накинувшись на Соника, начала облюбовывать его губы, не позволяя ему выйти из объятий. «Вы очень дружные». В голосе Блейз почувствовалась злоба и зависть, а ее тихий и спокойный тон лишь усилил эффект от услышанного. Ощущая себя лишней, она первая вышла за дверь, намереваясь хлопнуть ей. Кошка в последний момент сдержалась и, расслабив ручку, продолжила идти. Соник, вытащив хвостик девушки из-под закругленной юбки, провел рукой от ее виска до губ, напоследок по-детски чмокнув их. Взяв на руки девушку, Ёж и его подружки вошли на кухню. «О, доброе утро, старый друг. Ну что, как спалось, Сильвер?» «Утро, Сильвер. Смотрю, ты снова решил нас порадовать чем-то вкусненьким», — глядя на тарелки с шариками, спросил Ёж. «Ага, и, ау, похоже, тебя отшили. Признаться честно, я не ожидал такого от Блейз. Переведя от красного следа на щеке Соника на тухлую мину кошечки, дополнил Сильвер, хотя чего я удивляюсь, ты же ведь бабник. Без насмешки констатировал Сильвер, разведя руками. Не меня отшили. Очень тихо буркнул себе под нос Соник. Платья у вас просто шик, девчата. Соник, наверное, от них в восторге. Ну конечно, это же ведь он их выбирал и сам на нас одевал. Счастливо отозвалась Тендл. Меньшего я от него и не ожидал. Помнится, мне Блейз рассказывала, как Соник ей платье подбирал, видимо, на красивые наряды у него глаз острый. Раскладывая тарелки с хлопьями и молоком, жестикулировал Сильверех. Надо бы вылазку за продовольствием организовать, ибо скоро припасов не останется. Не вопрос. Как только я выпью кровь, буду готов к приключениям. Надеюсь, у нас получится найти источник бед города. В городе мы с Блейз видели другого тебя. Усевшись за стол, заговорил Сильвер. Это точно была какая-то злая копия, которую мог создать доктор Игмин. Этот мерзкий дед заслуживает мучительной смерти, ровно так же, как и Старлайн, утверждал Сильвер. Игмин — спорная личность, но он вовсе не плохой человек, в полголоса сказала Виспер. Сильвер, Игмин не убийца. Много лет назад в него вселился такой же демон, как и у меня. Знаешь, а я не рассказывал тебе, чем он сейчас занимается? Воспряв духом, спросил Йош Эф. Этот толстопузый сейчас бегает по полям Гринхилса и собирает кольца. Он так забавно выглядит, когда его жирок подпрыгивает. Глупый старикашка, наверное, думает, что сможет меня догнать, ахаха. Может, он решил похудеть? Спросила сидящая за столом Тендл, пьющего кровь из пакетика Соника. Фальшивый Соник. Виспер встала из-за стола, громко поставив на него ладони. Не может быть. Руж в большой беде. Все резко повернулись на волчицу и удивленно уставились на нее. КХМ, КХМ. Соник, помнишь Джита? Виспер сбавила пыл. Ты еще тогда заметил что-то неладное? В моей команде тоже был предатель. Мимик. Он много бед сотворил. Я понял. Виспер, оставайся дома и оберегай Тендл. Сильвер, Блейз, я не стану вас останавливать, но прошу, держите дистанцию, лишний раз не контактируйте с зараженными, я помню запах руж, мы сможем выйти на ее след. Во время вылета, Йош покосился на ранее выбитое окно, заметив, что оно в полном порядке. Сильвер и Блейз создали по мечу в своих руках, материализовав его из воздуха. Соник обратился к вооруженным мечами компании. Сильвер, а ты не хочешь рассказать о ваших способностях? Соник, еще как хочу, я теперь не просто Сильвер, а Сильвер возвышенный. Кичливо начал Йош. Я могу при помощи телепатии делать ранее невообразимые вещи. Я могу разрывать объекты, складывать их воедино, некоторые даже раскладывать на атомы. Правда, это очень долгий и трудоемкий процесс, но не суть. Я перестал быть уязвимым во время использования силы разума, теперь я могу в полной мере контролировать поле боя. Признаться честно, Блейз была более усердной и достигла больших результатов. Теперь она может на большом расстоянии поджигать объекты. Это она меня познакомила с Гарсом из мира сказок, и именно она научила меня создавать наполовину духовное оружие, вливая в него часть души. Мой меч способен к телепортации в пространстве, а меч Блейз разогревается до демонических температур и может прорубить абсолютно все на своем пути. А еще Блейз научилась использовать сол-контроль. Изумруды сол очень опасные, и лучше их просто так не беспокоить. Помимо силы, они хранят в себе столпы мироздания равноценного обмена. Они могут поглотить душу в обмен на силу или и того хуже. Хмуро отозвалась Блейз. Да это правда, но еще. Сильвер безумолку трындел о своих новых возможностях и о изумрудах сол, но Соник уже не слушал. Его интересовал запах, который находился за углом следующего здания. Мчась по крышам, Соник отскочил от одной из них, после чего увидел летучую мышь, озабоченно парящую в небе. Удивительно, но нюх Соника не подвел. «Привет, Руж!» «Сильвер!» «Соник!» «Эф!» «Блейз, а вы чего здесь забыли?» «И тебе привет!» «Рад, что ты в порядке!» «Скажи, а где сейчас твоя команда?» «Соник!» «Я помню, как Тейлс мне рассказывал о твоем ежином чутье. Якобы во время опасности ты можешь чихнуть, поэтому я и оставила взрослых мальчиков противостоять мертвецам, вот ищу теперь другую команду». «Молодец, Руж, возможно, ты сохранила себе жизнь, Соник. Раз уж мы все здесь собрались, как насчет того, чтобы устроить групповушку после победы над мертвецами?» Притянув к себе телекинезом Руж и Соника, спросил летучую мышь взбудораженный Сильвер. «Соник стал таким бабником, ты не поверишь, даже к Блейз он подкатил. Но ты то не будешь против тройничка, верно?» «Конечно, сладенький, я давно мечтаю стать секс-игрушкой для трех ежиков, Если ты сможешь для меня разыскать Шидоу, то я буду на все готова, даже помочь тебе войти в его попу». Подмигнув Сильверу, Руж прижала к своей большой груди лицо Соника и руку Сильвера. «Класс!» – закрыв глаза, выкрикнул Сильвер. Соник вспомнил слова кошки и, разозлившись на Сильвера, схватил его за кожу спины, больно ущипнув, дополнительно провернул натянутый участок как ключ зажигания, отчего Сильвер вскрикнул. «Ай-яй! За что? За дело!» Выскочив из объятий, пояснил Соник: «Я не давал свое согласие и тем более не позволю вам издеваться над Шидом, ему и так сильно досталось, боюсь, что он даже не сможет сопротивляться вашим атакам». Скукожившись, пояснил Соник, принюхиваясь к смрадному запаху мертвичины, витавшему в воздухе. Незаметно для всех, Блейз улыбнулась, а Сильвер, паник опустив руки, Руж, посмотрев на Соника, перевела взгляд на Блейз, а при виде ее груди ухмыльнулась. «И это ты из-за нее решил отказаться? Плоскодонка с еще более маленькой грудью, чем у Тенгл, а зад как у ребенка, разве такая девушка может привлечь хоть одного парня, не говоря о том, что она даже не сможет тебя возбудить?» Кичливо тыча пальцем на кошку, говорила мышь. Блейз отвернулась, пряча взгляд, понимая, что Руж права. В глазах Соника пробежали красные круги. Блейз очень нежная и хрупкая, она не ведет себя как стерва и не скачет на каждом встречном, она невинна и чиста, а ты грязная потаскуха с искусственным выменем. Ты сама утверждаешься за чужой счет. Мне противно от твоего вида. Меня поджигает лишь мысль о том, чтобы всунуть в твое ведро с мокрым песком свой пенис. Под конец речи Соник перешел на искаженный крик, закрывая свой рот и возвращая прежний цвет глаз в Литвей. Какого черта? Мне поведение Руж тоже не нравится, но зачем ты ее оскорбляешь? Вслушиваясь в голос разума, Соник так и не услышал в Литве. Все были шокированы услышанным, никто не ожидал такого от Соника, а Соник от Флитве. «Фа, прости, Руж». Остыв, Соник вернул привычный голос: «Не мне учить тебя жизни, мне и самому стоит быть вернее своим возлюбленным, ведь я приношу им боль каждый раз изменяя. Если бы я узнал о том, что кто-то из них переспит с другим парнем, то я бы не смог относиться к ним как прежде, лишь от одной мысли об этом у меня начинает колоть в груди, для меня это будет справедливым, но самым худшим наказанием. Это глупо зацикливаться на одной лишь любви, у тебя по всему миру куча фанаток, ты был и в мире соло, и в мире сказок, так почему бы просто не сделать всех девушек счастливыми? Ведь никто не поверит и скорее всего не узнает, что ты занялся сексом еще с одной девочкой». Разведя руками, сдержанно ответила Руж: «У нас с тобой разные понятия об отношениях, Руж, девушка это не спермоприемник, у нее есть чувства, она переживает, ревнует, любит, страдает, веселится и грустит. Как ты думаешь, если бы любовь всей твоей жизни оставил тебя одну, забыв о тебе и не вспоминая, то как бы ты к нему относилась? Ненавидела его? Презирала бы его?» Соник выдержал паузу. «Одна знакомая мне особо всегда помнила обо мне и хранила надежду на взаимные чувства, но этот кто-то оказался редкостной дрянью, который даже сейчас ей изменяет. Пауза, я знаю. Она простит его, потому что любит. Только вот он сам никогда себя не простит». Сжав кулаки, Соник направил вниз взгляд закрытых глаз. «Когда-то я тоже была влюбленной мышкой, которая мечтала стать ближе с одним скромным, молчаливым и очень наивным мальчиком. Он всегда был верен своему делу и никогда не уделял мне должного внимания. Я пыталась заигрывать с ним, для вида приносила неприятности, но он так и не понял, почему я так много провожу с ним времени. В тот момент я сорвалась. Я разочаровалась в себе, поэтому начала приставать к каждому, кто заглядывался на мою грудь. В тот момент я и потеряла девственность, даже не помню, кто был моим первым, но я запомнила, как он заплатил мне целой 1000 колец, с тех пор я и стала искать, с кем бы переспать. Не с каждым, как с Сильвером, я готова это сделать бесплатно, у нас с тобой разные мировоззрения, но я тоже признаю свои пороки, я знаю, что я не идеальна, поэтому сильно завидую таким, как Блейз. Она лучше меня». Руж печально улыбнулась: «Надеюсь, ты на меня не в обиде, принцесса». Встретившись взглядом с блеклой Блейз, Руж перевела голубые глаза на Соника: «Давай, как и раньше, просто оставаться друзьями». Руж протянула руку. «Ха, ох уж этот Наклс. Руж, мы всегда были друзьями, и даже когда ты служила этому старперу, я не воспринимал тебя за врага. Если тебя что-то тревожит, ты всегда можешь обратиться ко мне за помощью. Уверен, Накс тебе ни в чем не откажет, особенно учитывая то, что он может не беспокоиться о мастер-изумруде, который лежит у нас в подвале». Соник приободренно пожал руку девушки. «Хм, в подвале говоришь. Интересно, сколько за него заплатит? 1000? Нет, 1000000 колец. Ну я полетела. Воодушевленно сорвалась мышь. Эй, даже не вздумай его продавать. Это реликвия моего друга. Ахахахаха, ты опоздал, Соник. Теперь мне никто не помешает разбогатеть. Прощай, шутливо выкрикивала Руш, наклонившись и отправив воздушный поцелуй своим друзьям. Примечание к части. Руш, хоть и имеет отрицательные стороны, несомненно положительный персонаж. Могла ли она стать жрицей любви и проституткой? Да, но я думаю, что она была ей до событий Ехи и Осколки. Об этом кричит буквально все, и то, какой она наряд носит, и ее образ мышления, и ее речь, и ее прошлое, и ее характер, и даже происхождение. Японцы любят суккубов, а Руш как раз на фурицкую версию суккуба смахивает. Откуда Флитвей знает слова, которые не знает Соник? Внимательный читатель с высочайшим уровнем интеллекта либо догадается, либо получит ответ позже. Обычный же читатель получит миской рис, миска с ложкой, и мышка-жена, морда мыши. Жестокий мир. Блис и Сильвер начали посмеиваться над Руш и над Соником, дружественная атмосфера витала в воздухе. По Руш было хорошо видно, что она просто подшучивает над Соником, радостно смеясь. Улыбнувшись девушке на прощание, Соник помахал ей рукой, получив взаимный жест, повернув взгляд в сторону, улыбка Руш тут же пропала. Огромная рука резко схватила мышку, сжимая ее как антистресс. Под истошный вопль девушки, ее глаза надулись красными венами, после чего вылетели из орбит, повиснув на сосудах от мощного сжатия. Крылья оторвались и воздушными парусниками начали плавно спускаться к земле, выдавленные кишки и другие внутренности повисли в небе, а с них буйным фонтаном полилась кровь. «Пер-эр-сен-э-м-э-м-е-н-т. Я долго ждал, пока вы наговоритесь, баритонистый, будто при зеве, голос, поприветствовал своих жертв. Благодарите меня, я подарил ей быструю смерть. Ей не пришлось мучиться, как той овечке, с которой я содрал шкуру». Выползая на крышу, гротескный еж, собранный из разных существ, с детской улыбкой смотрел на шокированную компанию. «Ублюдок, за что ты убил Руш? Что ты сделал с Ланолин, мразь?» — закричал Соник, надрывая горло. «Ахохохоу, тебе интересно?» «Да, да, это интересно. Я притворился Сильвером и начал с ней заигрывать. Я долго пытался ее совратить, очень жаль, но она раскусила меня. Поэтому я вырвал ее дойки под корень. Она так сладко закричала, и я тут же вставил свой член в ее рот, потом другим пенисом начал буравить ее закрытую вагину, еще одним зад, а другими членами уши. А как же она ревала, когда я продырявил ее глаза, а как застонала, когда я, содрав с нее кожу, начал заполнять ее живот спермой. Она лопнула как ша. Заткнись. Стресс и ненависть смешались в едином порыве. Темная форма ежа в одно мгновение перекрасила его мех, поднимая шипы, пустой безглазый взгляд почернел, заменяя его на демонический. Красные глаза, наполненные демонической злобой, уставились на безглазую сущность. Фиолетовая аура взорвалась густыми волнами, отдаляясь от Соника, мышцы надулись венами, кровь закипела, сверхзвуковой скачок на 1500 махов был отбит перманентной реакцией существа, отчего Соник впечатался в бетонный дом, сокрушая его силой удара. Забавно, даже без гиперформы ты такой сильный, но этого все равно мало. Существо перевело взгляд на растерянного Сильвера и Блейз. Мощный, крученный ногой под затыльник, взорвавший слуховые перепонки демона, снес ему башку, разукрасив небо черной, почти коричневой кровью. Голова сущности отросла в одно мгновение, проявив веселую ухмылку. Кука. Демон намеревался отгрызть ногу ежа, вдруг ощутил силу телекинеза, которая остановила его. Ахайрэр, дурная привычка вмешиваться в чужие конфликты преследует тебя во всех мирах, и в каждом из них ты дохнешь самым первым. Отпусти меня сейчас и обещаю подарить тебе легкую смерть. Отозвался демон, оскалив два ряда зубов черных пустых глаз. Я не разрешал открывать тебе пасть. Соник начал топтать гротескное создание, кладка дома рушилась, но еж игнорировал все вокруг. Он просто долбил демона, втаптывая его изо всех сил. В один момент перед его глазами засияло что-то круглое. «Достаточно!» — напуганно выкрикнула сущность. Тело существа начало неимоверно расширяться ударными темпами, вскоре оно разрослось в высоту трехэтажного дома. Клацнув зубами перед Сильвером, вовремя спасенного Соником, существо тут же полезло к Блейз, но отхватил разящий удар клинка по морде. Голова разошлась пополам, но тут же склеилась, в то время как кошка уже подожгла его тело. «Ахаха-аха, тепленько-ха, хочу убить тебя на глазах у твоего любимого. Я уже вижу его слезы и ненависть, Вижу, как он скребется пальцами об асфальт, сдирая с них кожу, мечтая защитить тебя. Не дождешься. Близ призвала изумруды Сол, обратившись в алую ведьму, окруженную пламенем. Магический взрыв, вызванный потоком энергии, влитого в меч и направленного на противника, раскидал ошметки демона в разные стороны. Увеличившись до еще больших размеров, создание, безглазое, похожее на Соника, дернуло тяжелой рукой, сбив Соника, закрывшего девушку от удара. Отняв меч у Блейз, еж с рычащим криком пробежал по телу демона, не оставив на нем ни одного живого места, разрубая все, что было на его пути. Сильвер, сжимая кулаки, собрал каждую дольку и поднял их в небо, сжимая и сдавливая их так, чтобы Блейз, щелкнув пальцами, подожгла их по отдельности. Пепел начал разлетаться по пасмурному небу, алая ведьма превратилась в фиолетовую кошку, темная форма Соника ослабла, а сам он, держась за голову, подошел к Сильверу. «Кровь. Мне нужна кровь». Не спрашивая разрешения, Йош укусил Сильвера, всасывая из шеи неприятную на вкус, но такую важную жидкость. «Как думаешь, Руш сейчас на небесах?» — прослезившись, спросил Сильвер. Соник остановился, выдержав секундное молчание. Он обнял своего друга. Положив подбородок на его плечо, он соболезненно начал гладить его по спине. «Хнык, а ведь она была так добра со всеми. Она была самой счастливой, и все ее считали героиней. Она никогда не бросала нас в беде, даже когда была против нас. Хнык, а я ведь любил ее, Соник. Я любил ее открытость, ее любовь к свободе. Мы вместе парили в небе. Она показала мне мир, Соник. А сейчас... я не могу. Не могу в это поверить». Сильвер терял слезы на плечах у самого близкого друга, раскаиваясь в невнимательности к деталям. Соник заново принюхался. Гнилостный запах, не такой, как у ошметков тела существа. Косым взмахом топора, пугающим хрустом выломив дверь в разум, осознание пугающей реальности пронзило рассудок, земля задрожала. Ёж прокрутил боком Сильвера и, что есть силы, выбросил его в небо, моментально подлетев к Блейз. Соник тут же выбросил и ее, а его самого схватили множественные руки за ноги, утягивая вниз. Стопы опасно хрустнули, 10 других рук прижали его к земле. Тут и там начали появляться культи, из каждого окна торчали белые перчатки с когтями, бледные руки тентакли с пугающей скоростью тянулись к Сильверу и Блейз. Сотни, а может и тысячи отростков были взяты под контроль силами разума Сильвера, руки были повсюду, сосуды глаз Сильвера напряглись с каждым разом, взрываясь от перенапряжения и создавая образ плачущего кровью, бледного ежа. Блейз намеревалась еще раз использовать изумруды Сол, но бесконечно тянущиеся руки хлестким ударом по затылку ослабили концентрацию девушки. Изумруды разлетелись в разные стороны, а руки монстра закрыли ее лоб, сильно сжимая каждый участок ее тела и нелетально вонзаясь в каждые точки ее тела, вспарывая вены девушки, вызывая адскую боль в мышцах и суставах. Блейз закричала. Сильвер, из последних сил отбивающийся мечом от выворачивающихся рук, попал в плен бесконтрольно выращиваемых культей. «Ха-ха-ха-ха! Бесполезно! Бесполезно! Бесполезно! Бесполезно! Бесполезно!» Бесполез, но создание, все еще напоминающее Соника, выросло как дерево. «Вы слишком медленные, слишком слабые, слишком глупые, слишком чувственные, слишком высокомерные. Лишь однажды я был на грани уничтожения, но я сам виноват, что довел до такого. Мне хотелось узнать, на что способен союз трех ежей, за это я и поплатился. От былой силы у меня осталось лишь жалкие 5%, они несравнимо малы по сравнению с каждым из демонов. Но не обольщайтесь, на вас мне и 1% хватит, бедолага Сильвер, потерял свою любовь. Хочешь, я покажу твоим самым лучшим друзьям, как ты медленно дохнешь в мучениях? А, отпусти их, отпусти, урод!» Надрывая связки, орал Соник. Ступни Соника стали выкручиваться, принося ему больше боли, а спина хрустеть, угрожая вот-вот сломаться. Когти демона вонзились в ноги Соника, заливая гноем, заставляя его скулить от боли. «Соник, бедный, бедный Соник, ты сам открыл нам дорогу в свой мир. Великие мира сего сделали все возможное для истребления нас, демонов, и создание призмы парадокса. Молодец, мальчик в теле мужчины, теперь каждое измерение, каждая временная линия, у каждой параллели будет уничтожена, и во всем виноват только ты один. Ты и есть источник всех бед». Не скрывая своей хищной натуры, баритонил зевотный демон, раскрывая пасть, переполненную сотнями рядов тормошащих зубов. «Благодарю тебя от имени притворщика, демона чумы, мне даже не верится, что в вашем мире сгинул демон голода, паразит. Интересно, от чьих рук он пал?» Всматриваясь безглазым взглядом в Соника, вопрошал демон. «Впрочем, это не важно, Он хоть и сильнее меня, но тупой, как твои предки. Пора переходить к VSL мягкий знак Ю. Ноготь монстра вонзился в руку Сильвера, наполняя ее гнилой кровью. Она начала разбухать, вены начали раздуваться и расширяться. Шлепок, рука, держащая меч, схлопнулась, а сам серебряный меч с золотой рукоятью вонзился в землю рядом с головой Соника. Ублюдок, ненавижу. Ярость переполнила Соника, и его глаза стали демоническими, мех почернел, но тут же вернулся в привычное синее состояние, точно так же, как и глаза. Ахахаха, отказанно раздался психопатичный голос в голове. Что, Флитвей, сейчас не время для твоих шуточек, Сильвер и Блэ, начхать, пусть сдохнут, и ты сдохни. Ты не властен над моей силой, я не даю ее бесплатно. Раз уж ты возомнил себя сильнейшим существом, то теперь расплачивайся за свое высокомерие. Только я и никто кроме меня не может называться богом. Ахахахаха, Сильвер. Нога Сильвера начала выкручиваться как гайка, сжимая ее и разрывая суставы. Демон резким движением потянул ее вверх, лишив Сильвера еще одной конечности. Не теряя ни секунды, он вцепился в его пресс. «Нет, умоляю, не убивай его. Я готова умереть ради Сильвера. Прошу, забери мою душу, забери мои силы, я все отдам». Злая улыбка засияла на сморщенном лице, обтянутом сухой кожей. Существо лишь с большей силой начало тянуть за пресс с белого ежа. «Соник, Пожакхук, позаботься о ней». В самый последний момент Сильвер успел сказать заветные слова. Голова с солидным куском плоти отделилась от тела. Демон небрежно выплюнул его к земле. Пустые, безжизненные глаза устремились в небо, а бренное тело обмякло. Мощно приложив коленями об голову мертвого друга девушку, демон разбил коленные чашечки Блейса в череп Сильвера. «Зачем? Зачем ты бьешь своего друга? Нет, он ведь еще живой. Не делай этого». Ахахаха, демон, используя ручки кошки, вдалбливал ее руками голову Сильвера в асфальт. Блейс рыдала, умоляла остановиться, но демон был непреклонен. Изломав руки девушки и уничтожив голову Сильвера, притворщик оказался очень доволен результатом. Соник не мог выдавить из себя ни слова. Смерть Сильвера, осознание беспомощности, нечеловеческая жестокость Блейс, все это заставляло его кровь застыть в жилах. Понимание того, что он натворил, сводило его с ума. Глаза ежа бегали в поисках выхода. Они вспоминали все, что рассказывал Эгмин, все, что рассказывал ему Сильвер и Блейс, все то, через что он прошел, параллели, силы изумрудов, его различные формы. Вот теперь настал самый интересный момент. Погляди-ка на нее, она до самой смерти будет любить тебя, беспомощного слабака. Я знаю, как свести вас обоих с ума. Она уже близка к срыву, а ты еще держишься, ищешь надежду, но ее нет. Я уничтожил тысячи миров, и во всех них ты больше всего ненавидел, когда я делаю так. Существа, похожие на Наклза, Шидоу и Сильвера, образовались на местах бесконечных культей. У каждого ложного парня были гигантские тентакли, наполненные гноем в местах, где должен был быть член. Посмотрим, как ты будешь кричать, когда начнется групповое изнасилование. Ахахахах, нет, вскрикнул еж сорванным горлом, напрягая все мышцы, но не имея возможности встать, он греб пальцами об асфальт, сдирая кожу. Демон поднял его голову, чтобы Соник лучше видел происходящее. Лохмотья одежды сдирались с кошки, под ее истошный вопль и бегущий по телу крови. Раздался громкий межпространственный хлопок в небе. В тот же самый момент в глаз Соника вонзился коготь, буравя его и выдирая глаз. Ступни лопнули, окончательно сломавшись и повернувшись в другую сторону. Со звуком истребителя начали расходиться радужные круги по серым облакам, каждый из которых сопровождался ударом. Превозмогая боль, еж зацепился за них нетронутым глазом. В этот же момент к нему пришло осознание. В глазах засверкала надежда, ярко ощутились ядра души и их плотность внутри сосуда маны. Одно ядро принадлежало Флитвию, его цвет был красным, второе ядро принадлежало паразиту, оно имело черный цвет, а его собственное ядро, переливаясь разными цветами, источало два разных цвета, ярко-голубой и темно-синий. Уровень маны стремительным потоком стал заполнять обезманенный сосуд темно-синим цветом, мех Соника стал темным и пушистым. На груди выросли белые густые волосы, тело стало больше, навострились клыки, форма оборотня никуда не делась, она осталась с ним даже сейчас, смешав энергию Флитвия, обращаясь в темную версию и силу паразита, укрепляя мышцы. Соник в форме оборотня без труда порвал держащие его руки и одним резким движением схватив меч, Соник прыгнул на врага, разрубив все ложные копии и выбросив Блейс в небо. Ноги были в ужасном состоянии, Мобильность сильно уменьшилась, но плотность маны стала в разы больше. Готовься к смерти, червь. Примечание к части. Осторожно, очень душно. Плотность маны. Именно это явление способно залатать огромное количество дыр в боевой системе каноничного мира. Если кратко, то чем плотнее мана, тем сильнее эффект от ее использования. С маленькой плотностью маны ты сможешь создать маленький огонек в руке, истратив всю ману. С высокой плотностью маны, использовав лишь тысячную долю от общего объема, ты сможешь заставить пылать целый континент. Верхок, форма оборотня, это форма, которую получил Соник под облучением изумрудов хаоса. Это и есть та самая эволюция трансформизма, о которой рассказывал Сильвер. В тот момент, когда вся энергия изумрудов была высосана, Соник перестал быть обычным мобианцем, получив новый виток эволюции. Однако, в отличие от привычного трансформизма, который навсегда обращает животное в мобианца, данный трансформизм отличается усовершенствованием ядра маны, позволяя ему менять свою форму. От измены формы маны меняется и существо, и его одежда. Если преобладает мана паразита, глаза чернеют, если в Литве, то чернеет мех, синяя энергия ядра, это форма верхога, голубая, привычная форма Соника, золотая, форма суперсоника. С Иблисом примерно так же, о нем позже. О том, какие бывают сосуды маны, как повышается плотность, тоже узнаешь позже. Про радужные волны в небе узнаешь в четвертом акте. Года так через два, череп, садист и трус. Проигнорировав стоны врага, еж провел по деснам монстра, тысячами крестов раскидав удары по телу сущности, шинкуя его как капусту. Почувствовав, что в форме оборотня ему недостает мобильности, Соник, сильнее сконцентрировавшись, ослабил ее влияние, а сам же, пылая черным цветом и сверля притворщика демоническим взглядом одного глаза, заметил центр энергии, который исходит из притворщика. Это было золотое ядро, его яркое свечение было хорошо заметно под демоническим взором. Блис истерически засмеялась. Оглянувшись, Соник увидел худшее, что могло произойти. Кристаллы в ее лбу почернели, с его начала течь темная энергия, тело кошки преображалось, склеры пожелтели, тело покрылось бурой коркой из лавы, две пары рогов выросли в разные стороны, воспарив в небо. Блис одним взмахом пламенного меча испепелила целый район, кишащий мертвецами и жилыми домами. Кое-как увернувшись, Соник получил серьезный ожог руки, идущий от плеча до самых пальцев. Монструозное дерево, разрубленное на куски, превратилось в пепел, но будто не почувствовав урона, заново восстановилось. Терпкий запах все никак не давал покоя Сонику, глаз ухватился за клетку с оранжевым ядром, которое обрастало плотью. Прищурив демонический взор, Соник ощутил такую же темную энергию, как и у него самого. Сила ауры Соника возрастала, неповрежденный глаз стал зеленым, шипы прибавили в размере, а меч Сильвера, вобрав в себя энергию Соника, заискрился густым черным цветом. Взмахнув мечом в намеченное место, еж повредил клетку души монстра, находившуюся в метре плоти. Демон заревел: «А-а-а, богомерзкое насекомое, как ты смеешь целить туда?» Вопли зазнайки указали ежу верный путь. Переполненный яростью, Соник, набрав безумную скорость, ворвался в безжизненное коричневое измерение, на мгновение зацепившись взглядом за смотрящего на него черно-зеленого ежа. Проигнорировав депрессивный лик желтых демонических глаз, еж вернулся в родное измерение. Проехав мечом по нужному месту, он снова зацепил клетку души демона. Демоническое дерево-мутант высвободило тысячи рук, которые, как и его тело, начали сжигаться инфернальным пламенем, зарываясь под землю. Демон принялся бежать, разящий клинок Блии с ядерным ударом подорвал целую улицу, пламенным столбом разрывая землю и спрятанного в ней демона. Соник, получивший множественные ожоги, но кое-как уцелевший, осознал, что Блии совершенно себя не контролирует, но времени на что-либо другое у Соника не было, поэтому он стал преследовать прорывающегося под землей врага. Размашисто замахнувшись, Соник вставил меч в середину ядра демона, отчего целая половина ядра откололась. «А-а-а, как же больно, сукин сын!» Руки демона стали драть незамечающего боль Соника, натягивая врага как тину на меч. Соник, проигнорировав его слова, целил в ядро, намереваясь полностью его уничтожить, но демон, злобно и басисто зарычав, увернулся и пополз наверх, убегая от взбесившегося Соника. В глазах одноглазого парня была хорошо заметна лишь одна цель – это любой ценой уничтожить врага. Демон чувствовал непостижимую жажду крови, а поэтому и бежал, но стоило ему вырвать на свободу, как демоническая Блис улыбнулась, Безумно хохоча, она подожгла существо, в последний момент испепеления выбросившее ядро из своего тела. Черная клетка полностью испарилась, половина ядра резко отрастила себе новое тело, и перекатившись начала давать дёру, взяв притворщика за плечо, Соник вонзил в него меч. Демон в ужасе закричал, взрывая ушные перепонки Соника, из тела демона вылезли кости и руки, закрывая его от убийцы. Близ поддала пламени, огромная пламенная буря охватила режущего как убийца ножом свою жертву Соника, больно выжигая его спину и оставляя жуткий ожог. Сотни рук, щупалец и костей испарились в мгновение ока, а камень во лбу девушки перестал быть красным, полностью став белым. Мана закончилась, а Близ начала падать к земле. Замахнувшись для последнего удара, темная форма Соника обнулилась, руки ослабли, вместо решительного убийственного удара, Соник проскользил по бледному ядру больше не источающего свет. Демон, восстановив ноги и голову, истошно вопя и плача, стал спешно убегать. «Стой, не убегай, трус!» — крикнул Соник, швыряя в демона меч и падая на землю. Меч не попал в цель, пролетев жалкие 5 метров. Переломанные ступни дали о себе знать. Вставая, он испытывал боль, но прилагая усилия мог лишь с трудом держаться на ногах. Демон, услышав слово «трус», тут же обернулся. Вычерненный взгляд бесформенной личинки, скорченной в ненависти рожи, посмотрел на Соника. «Это я трус, не ты. Я не сбегаю. Мне жаль время, выделенное на истребление душ. Вы мне наскучили. Когда не останется ничего живого, я вернусь. Вернусь и ввергну вас в отчаяние. Я верну свои силы, слышишь? Лжешь. Ненавижу, ненавижу, ненавижу. Иди сюда и сразись со мной. Я убью тебя. Убью. Убью с присущей жестокостью. Ты познаешь боль Сильвера, заплатишь за ланолин, ты будешь вымаливать прощение за Руш, ты за все ответишь. Ужас, самый натуральный, ничем не подделанный страх охватил разум демона. Он видел, на что были способны его враги, настолько близко к смерти он не был никогда. Уверенность, ярость, жажда крови в голосе, ранее воспринимавшиеся как писк котенка, теперь звучали как рык тигра. Спешно утекая от угрожающего полудемона, притворщик исчез из поля зрения. Соник огляделся, целый квартал города, в котором могли быть живые мобианцы, обратился в прах, маленькие пожары все еще пылали на обугленной земле, опираясь на меч как на костыль, во взгляде ежа троилась, усталость и слабость тянули его тело вниз, хотелось спать, хотелось есть, хотелось пить, горло страдающей девушки казалось оазисом для обезвоженного путешественника, бродящего под жарким солнцем бескрайней пустыни. Казалось, хватит лишь одного укуса, и он снова станет живым. С трудом сдерживая животные позывы, Соник взял на руку плачущую с закрытыми глазами и истекающую кровью кошку. Изумруды Сол лежали рядом, оставлять их было слишком опасно, если они попадут в руки демона, то, кто знает, чем это обернется. Опираясь одной рукой на меч костыль Близ, а в другой руке держа саму Близ, на которой лежали изумруды, Соник, косо бредя и тяжело дыша, шел обратно. На его удивление, на пути не встретился ни один мертвец, все будто затихли, глядя на травмированного бойца. Близ простонала, манящий запах свежей крови буравил ноздри, но теперь Соник научился контролировать свои позывы. Теперь ни Флитвей, ни внутренний демон не были ему ровней. «Это не я заперт с вами, это вы заперты со мной», — сквозь зубы процедил Ёж. Ощущая, как две силы сопротивляются третьей, Ёж уже был на четвертом этаже, примкнув головой к двери. Он старался отдышаться, стучаться было не нужно. Виспер, своевременно открыв дверь, подхватила Соника и Близ. «Кровь, нужна кровь, кусай», — выставившую и не задавая лишних вопросов, ответила Виспер. «Нет, Близ потеряла слишком много крови, ей нужна помощь, ей кхум, уфа, ей нужна кровь», — теряя сознание, говорил Соник, метнувшись за упаковками, медицинскими принадлежностями и слегка заржавевшей медицинской иглой для переливания. Волчица выронила их из рук, к ней пришло страшное осознание. «Соник, ничего из этого ей не подойдет, ее организм все отвергнет, здесь нет нужной крови. Фа, иха, вс», — Соник сглотнул. Близ уже была на шаг от смерти, ее слабо дышащий силуэт расплывался в затухающем взгляде ежа. Воспоминания о недавних событиях дали Сонику подсказку, они оба с ней полукровки. Посмотрев на волчицу, Соник принял волевое решение. «Еще есть шанс». Взяв пакет крови, Ёж разорвал его зубами, вымазав пол донорским пожертвованием, а затем мощным укусом вырвал из своей руки кусок плоти. Артериальная кровь хлынула в опустошенный пакет. «Нет, что ты делаешь? Вы разные. Она кошка, а ты Ёж. Мультивидовый, демонический. «Мы одинаковые», — испытывая болезненную агонию, ответил еж, «доверься мне». Вставив кошке в руку ржавую иглу туда же, куда и ему в логове Эгдмина, он пытался нащупать бинты. «Глупый, ты же умрешь», — наливаясь слезами говорила волчица. «Я защищу», — кратко ответил Соник, нащупав вату и бинты. Стараясь закрыть рану, переставшей подавать признаки жизни кошки, Соник, сжав зубы, сказал: «Не умирай, прими мою кровь, прошу тебя, Блейз, выживи». Легкое свечение изумруда в сол вспыхло и тут же угасло, минувшие крики волчицы не прошли без следа, зомби уже бежали по лестничным пролетам. Учаяв их, Соник попытался встать, опираясь на стену, он занес кулак, дабы ударить несущегося на него мертвеца, но сознание оставило его раньше, чем он это понял. Периферия чувства, безликая пустота, именно в ней оказался сутулый еж, сидящий на невидимом стуле. На его теле не было ни шрамов, ни синяков, ни запекшейся крови, ни ожогов, два зеленых глаза грустно смотрели вниз, а в голове неспешным ходом протекали одинокие мысли. Зазнался, думал, что всесилен, раз совладал с одним, то без проблем одолеешь второго, глупец. Посмотрев на свои руки, Соник схватился ими за лицо, самоосуждающе покачав головой, насутулился еще сильнее. Не стоило доверять друзьям, они оказались слабы, надо было брать все в свои руки, нужно было рассчитывать только на себя, но теперь уже поздно об этом думать. Они умерли, и теперь уже ничто не вернет их к жизни. Подняв голову, Соник устремил свой безжизненный взгляд во тьму, в ней стоял силуэт, так сильно напоминающий его. Острые зубы, борозды по краям вычерненных глаз дали ясно понять, кто там стоит. Так значит, это он паразит, бессмертный демон, который лишь притворился поверженным, а на самом деле наслаждался каждым моментом моих страданий. Демон, который питается кровью моих друзей, если бы он захотел, то мог бы пришибить меня как муху, но это показалось ему скучным. Он вселился в меня, согласившись играть по правилам, которые неприлично сильно ослабили его, а теперь он просто стоит и смотрит на меня. Чего же он хочет? Соник начал подходить к демону. В походке не было ни страха, ни злобы, в голове был вопрос: «Теперь я мертв, и ты умер вместе со мной, куда теперь нас направит судьба?» Паразит, не двигаясь с места, наклонился вперед, жаркое дыхание обдало Соника, из рта зверя потекла кровь, но Соник уже не воспринимал демона как врага, ему казалось абсурдом, что он просто сумел прожить так долго после встречи с двумя высшими существами. Голод и чума, колоссальная сила, которой можно только позавидовать. Страшно представить их мощь, если бы в их руки попали изумруды хаоса. «Хотелось бы мне вернуться в другое прошлое, я бы все исправил, я бы всех спас». Сразу же после возвращения в Гринхиллс схватил бы изумруды хаоса и, войдя в гиперформу, отыскал бы тебя и отправил бы на орбиту Земли. Соник, улыбнувшись легкой пощечиной, коснулся лица демона. «Я ненавижу тебя, зверюга, ты столько моих друзей загубил, ты причинил страдания моим девушкам, почти свел с ума Крим. Но даже учитывая все это, я все равно испытываю к тебе безграничное уважение. Ты специально усложняешь себе жизнь, ища испытаний. Ты даешь шанс проявить себя даже самым слабым. Ты не убежишь, поджав хвост, и не уклонишься от удара, никогда не отступишь. Ты неприлично силен и жесток, ты будто являешься воплощением безумия и храбрости. Скажи мне, демон, почему ты решил стать со мной одним целым? Не притворяйся, что не понимаешь, о чем я. Ты прекрасно знаешь, что против тебя у меня изначально не было и шанса». Рыча вполголоса как крокодил, демон перестал улыбаться, отведя руку Соника и свои глаза в сторону, начертил ногой круг на прозрачной тьме пола, вернув взгляд к ежу, скрестил указательный и средний палец, после чего представил их к глазу Соника. Выждав мгновение, демон убрал руку, оттопырив большой палец, провел им по шее отсекающим жестом, глядя на ежа с ненавистью. Соник начал вспоминать неуважительные слова притворщика по отношению к паразиту. Круг — это, видимо, его ядро, крест, направленный на глаз — это отсутствующее зрение, а жест отсечения — это смерть. «Ты хотел убить моими руками притворщика», — сообразил Соник. Демон обессиленно выдохнул. Было заметно, что он совершенно не это имел в виду, не такую цель он поставил, но, посмотрев в глаза ежа, демон слегка кивнул. «ХМФ. А ты, оказывается, такая душка, когда не пытаешься меня убить. Если бы не твои злодеяния, мы бы стали друзьями. И твоя кровь, это ведь она позволяет мне так быстро восстанавливаться?» Выразительно смотря на прискорбный взгляд демона, спросил еж. «Аркх, это бесполезно, Это не моя пташка, только клювом щелкать умеет. Флитвей, паря в воздухе спиной к Сонику, будто загорая на солнышке, плыл в невесомости. Так значит, и ты тоже здесь? Подбочившись одной рукой, спросил Соник. ФРФ, а ты сам как думаешь, импотент бестолковый? Теперь я вынужден торчать здесь без телочек, сука, если бы ты выпустил меня, я бы напихал за щеку этому многочлену. Ух, как бы я драл фиолетовую шкилу, я бы разорвал ее горло увеличенным членом оборотня и продолжил бы пихать его в ее кишку, у нее бы через зад вышла моя сперма. Яха-ха-ха, мудила, так чем тебя паразит не устраивает? Ты же хотел ему зубы выбить и в рот просунуть, боишься, что отгрызет, и шаченая башка. На периферии сознания мы никак не можем друг другу навредить. ХМФ, вот как, даже жаль немного. Я с давних пор мечтаю избить тебя, Флитвей. Может быть, когда мое сознание угаснет окончательно, мы встретимся в аду, там то я тебя и выцеплю. ВР, да я тебя так отмудохаю, что даже к местным демонессам ты потеряешь интерес. Глядя на приближающийся белый свет, выпалил Соник. Все демоны попадают в ад. Задумчиво и даже без токсичности отозвался Флитвей, глядя в пустоту. Повезло тебе с подружками, ежиный паштет, тебя снова спасли. Почаще трахайся с ними, ведь кроме секса им от тебя ничего не нужно, такой спермобак как ты на большее не способен. Озаряясь светом, напоследок произнес Флитвей. Демон, коснувшись груди Соника, провел чуть ниже, тыкнув острым пальцем на солнечное сплетение, уставившись на ежа спокойным взглядом. Вглядываясь в странный жест, Соник пытался понять, чего он этим хочет сказать. Разноцветная энергия блеснула в месте, куда тыкнул паразит. Озарившись белым сиянием, Соник вернулся в мир живых. За окном лил дождь. Пасмурная погода вечера обещала перейти в ночь. Мокрый язычок ласкал щечку. Голая девушка лежала на травмированном еже, заботливо ластясь об спящего героя. Ах! Похоже, мне приснился кошмар. Доброе утро, Тенгл, как спалось? Обняв удивленную девушку, спросил Соник. Соник, на глазах девушки появились слезы. Тенгл любви обильно вжалась в губы ежа, обнимая и причмокивая, она виляла, более не измотанного бинтами, хвостом, он восстановился. Ответив взаимными объятиями, Соник коснулся травмы на спине Тенгл, полученную во время защиты от мертвецов. Девушка болезненно скорчилась. Ой, прости, я не хотел. «Все в порядке», — вытирая слезы со слепых глаз, ответила счастливая Тенгл. «Виспер не ошиблась, наша кровь действительно помогла тебе излечиться». Соник посмотрел на бледную мордочку девушки, и только в этот момент до него дошла шокирующая истина. «Нет, неужели вы довели себя до такого состояния?» Соник начал ощупывать плечики и спинку девушки. «Ну вот опять ты за нас переживаешь. Мы в порядке, чего не скажешь о Блейз. Она сошла с ума». Она даже не может просто поговорить с нами. Блейз, я не смог их защитить. Из-за меня, только из-за меня одного началась эта катастрофа. Ёж припомнил слова притворщика. Я должен идти, нужно забороть этого гада, пока он не забрал еще больше жизней. Соник, попытавшись встать с кровати, упал. Переломанные ноги прохрустили, убедительно намекнув, что в таком состоянии он сможет лишь ползать. Этот урод, он нарочно свою кровь мне впрыснул, она мешает восстановлению. Сообразил Соник. Соник, тебе нельзя выходить, останься с нами, мы защитим тебя. Налегая на спину ежа, кричала Тенгл. Он убивает невинных, он насилует девушек, потрошит горожан. Как я могу оставаться с вами? А как ты в таком состоянии собираешься его одолеть? Молчание. Напрягая извилины, Соник не мог подобрать ни одного вразумительного ответа. Боль в самых недрах души героя не позволяла ему оставить все как есть. Он желал лишь одного – спасти город от чудовища, которое он почти одолел. «Я не знаю, Тенгл, как-нибудь управлюсь, я же всегда, я покончу с собой», смело заявила Тенгл. «Если ты уйдешь, я вспорю себе вены, никто не увидит, как я умираю, даже если ты вернешься победителем, то увидишь лишь мое мертвое тело, придурок, сколько ты еще будешь ранить мое сердце». Разрыдавшись, девушка уткнулась в иголки Соника, теплой поступью слез омывая некоторые из них. Соник сел на колени, повернувшись к девушке, он аккуратно обнял ее, положив ее подбородочек себе на плечо. «Прости меня, милая, но я не могу оставаться в стороне, когда гибнут невинные. Каким бы слабым я ни был, я все еще герой. Я не боюсь умереть, но мое тело дрожит лишь об одной мысли о том, что этот монстр причинит тебе вред. Я боюсь увидеть новые травмы на ваших хрупких девичьих телах». Боюсь оставить вас одних без своей защиты, боюсь увидеть ваши мертвые лица. Соник, прикоснувшись к лобику плачущей девушки, продолжил Тенгл. «Прошу тебя, не делай глупостей, ты очень важна для нас, Свиспер». Наклонив девушку назад, а голову на бок, Соник, крепко обнимая подругу, подарил любящий и самый заботливый поцелуй. Удерживая минуту страсти и поглаживаний, Соник нащупывающим хватом водил большим и указательным пальцем по ушку лемурихи, отодвинувшись головой на пару сантиметров, легонько полизывая слезинки с ее глаз, еж будто закрывая девушку от всех бед, обнял ее головушку. «Ты совсем меня не слушаешь, хотя бы ноги свои восстанови, глупый ежик, я не хочу потерять тебя, я люблю тебя, люблю больше, чем собственную жизнь, если тебя не станет, я не смогу больше жить». «Но как же, Виспер, она ведь будет плакать, если тебя не станет, она любит тебя, Тенгл». Горькие слезы вечно счастливой девушки стекали по груди ежа на колени, боль, ощущаемая в них, отвечала на все вопросы. Все, чего желала Тенгл, это просто быть с любимым, ради которого она была готова отдать душу. Соник глубоко вдохнул, печально выдыхая. «Я останусь ненадолго. Мне стоит восстановить силы и разобраться в изумрудах Сол. Думаю, их сила сможет помочь мне одолеть того монстра», — смирившись, ответил Соник. «Хнык, обещаешь, что не сбежишь посреди ночи от нас?» — читая события наперед, спросила Тенгл. «Обещаю», — прижавшись к губам девушки, заверил Соник. Без капли похоти, Соник гладил изгибы подружки, лаская ее язычок и не выпуская из ласковых объятий. Еж показывал, как сильно он ее любит и как важна для него ее жизнь. «Ты, наверное, голоден. Позволь мне сопроводить тебя на кухню». «С вашего позволения, миледи», — подыграв, ответил Соник, слабо улыбнувшись. Заползая под плечо, девушка слепой улыбкой посмотрела на Соника, укладывая его ладонь на свою возбужденную грудь. Повела его на кухню. «Я знаю, как ты любишь их трогать, никогда не забывай, что я твоя вещь, ты в любой момент можешь использовать меня как игрушку для секса или даже как еду». «Спасибо, Тенгл». Соник чуть увеселился, как он думал, юмору подруги, но твои аппетитные губки и щечки не для употребления в пищу. Соник остановился, глядя в бледные глаза девушки. «Тенгл, ты моя драгоценная девушка, и пусть каждый парень знает, что я люблю тебя, я поколочу любого, кто будет к тебе приставать», — уверенно заявил еж, поглаживая другой рукой закрытый глазик и щечку девчушки. Слезы потекли неудержимыми ручьями, она явно такого не ожидала. «Ой, ну что ты, неужели я опять какую-то глупость сморозил?» — успокаивающе обнимая девушку, спросил еж. «Нет, это так трогательно», — вытирая неостанавливающиеся слезы, говорила девушка. «Я не могу поверить своим ушам. Глупенький, я ведь сейчас растаю. Хей, милашка, мне с каждой секундой становится все сложнее и сложнее сдерживать позывы утешить тебя под одеялом. Глядя на то, как ты плачешь, я хочу целовать твои губы, не унимаясь». «Я вовсе не против», — почти успокоившись и переводя дыхание, сказала Тенгл. «Обними меня, Соник, я хочу, чтобы ты меня поцеловал, хочу быть твоей». Дверь в соседнюю комнату кротко открылась, а из нее вышла бледная Виспер, все в таком же черном платье. Увидев опирающегося на стол Соника, который любяще целовался с плачущей Тенгл, облюбовывая гладящими ладонями ее поясницу и бедра, волчица заметно похорошела, легкая улыбка засияла на ее устах.